Глава 34. Тонкие шторы позволяли лунному свету проникать в комнату, и это не давало уснуть. Или луна здесь ни при чем. Если днем мысли Лизы перебивались какими-то делами, то сейчас они обрушивались твердым крупным градом сомнений и страхов. Квартира Крис намекала на то, что все это временно, и куда ей дальше идти, Лиза не знала. Крис не приютит навечно ее здесь, а накопленная сумма уменьшалась с каждым днем. Глупо так транжирить деньги, которые собирались большим трудом. Лиза то раскрывалась, то снова куталась. Становилось то жарко, то холодно. Она завернулась в одеяло с головой, подошла к окну и распахнула его настежь, а потом подождала, когда комната заполнится холодным воздухом, который выгонит на улицу все тяжелые мысли и освежит голову. Полная луна украшала небо и подсвечивала облака. Казалось, что они застыли на месте, будто их прибили к небу гвоздями. Лиза дышала полной грудью и уверяла себя в том, что совсем справится. Она снимет приличную квартирку-студию где-нибудь рядом с работой. А может быть, даже возьмет ипотеку. Точно, она возьмет ипотеку. Потом купит в комнату шторы темно-зеленого цвета, такого, как листья фикуса в ее кабинете. Закажет фонарики с теплым светом и повесит их в кухонной зоне. Заварит травяной чай. Нет, лучше она купит кофемашину. Она не пожалеет на нее денег. А потом она заведет котенка. Она не будет покупать его в питомнике. Она найдет его где-то на улице. Спасет одну жизнь. Одну жизнь. Она уже спасла одну жизнь. Интересно, Давид видит сейчас эту луну? Давид вышел из душа, накинул на себя полотенце, включил дополнительный свет над запотевшим зеркалом, протер его рукой и посмотрел на себя. Стоило бы побриться. В ящиках он отыскал одноразовый станок с еле заточенным лезвием. Наверное, в этом отеле кладут в номера, что попало. Лишь бы это было. Вспенил в руках мыло из дозатора, нанес его на щеки, а потом привычным движением он это делал миллион раз. Провел станком по коже. Лезвие царапали кожу, но он продолжал избавляться от щетины. Умылся холодной водой, промокнул лицо полотенцем, оставив на нем капельку крови. Провел рукой по почти гладким щекам. Посмотрел на себя еще раз и как мог улыбнулся. Ямочки проступили на щеках. Он стал будто еще моложе и выглядел сейчас лет на 25. Но чем дольше он смотрел на себя, тем больше впадал в тоску. Он сам не знал, по кому, но это чувство было таким щемящим, таким стойким, как аромат неприятных духов, от которого хотелось избавиться. Это чувство обволакивало и подталкивало на что-то. Но на что? Давид не мог разобраться. Он лег в постель, укрылся до пояса одеялом, включил телевизор, пощелкал каналы и выключил его. Даже мягкость матраса и свежесть белого, почти белого, белья не могли настроить его на сон. Из головы не выходил тот мальчик, веселый, смешной. И такие теплые чувства были к нему. А если это его сын? Он звал его на игру, и почему он не подумал об этом раньше? Нет. Давид отмахнулся от мысли. Точно нет. Что-то еще впуталось в его сознание. Что-то, что делает его уязвимым. Дело в этом следователе Лизе Майер? Не спится. Он подошел к окну, распахнул шторы. Луна. Такая большая, такая жуткая и одновременно красивая. Интересно, а Лиза видела эту луну? Или она думает только о своем расследовании?